Подходящая эпитафия. После победы и захвата Урубаэна прошло несколько месяцев. Время пролетело для Эрагона невероятно быстро. Однако ему порой казалось, что оно, напротив, тянется слишком медленно. Дел у них с Сапфирой было много, и редко выдавался такой денёк, когда к закату они не падали от усталости. Но Эрагон по-прежнему страдал от отсутствия в жизни какой-то конкретной цели. Именно поэтому у него и возникало ощущение, будто время остановилось, и они просто качаются на спокойных волнах какого-то залива, дожидаясь чего-то неведомого. Всё равно чего. Что снова могло бы затащить их в водоворот. Они с Сапфирой оставались в Урубаэне ещё 4 дня после того, как Насуаду избрали королевой, помогая ей установить власть варденов в соседних провинциях. Большую часть времени они вынуждены были общаться с жителями столицы, обычно весьма разгневанными какими-то действиями варденов, которых частенько называли «завоевателями». Также им приходилось охотиться на отдельные группы солдат. Многие, бежавшие из Урубаэна, добывали себе пропитание, совершая налеты напутников и близлежащие поместья. Кроме того, Эрагон и Сапфира приняли участие в восстановлении массивных ворот на главной городской дороге. Эрагон, по просьбе Насуады, даже применил несколько заклятий, чтобы воспрепятствовать проискам врагов. Эти заклятия он наложил только на тех, что находились в самом городе или в его окрестностях. Но уже этого было достаточно, чтобы в Урубаэне вардены чувствовали себя в относительной безопасности. Эрагон заметил, что вардены, гномы и даже эльфы стали относиться к нему и Сапфире несколько иначе, чем до гибели Гальбаторикса. Их стали больше уважать, особенно люди, а многие и вовсе воспринимали их с неким благоговейным страхом, как в итоге сумел определить это сам Эрагон. Сперва ему это даже нравилось. Сапфире, впрочем, всё это было совершенно безразлично. Но вскоре начало надоедать. Он понял, что слишком многие гномы и люди до такой степени стремятся ему угодить, что готовы вовсю льстить и рассказывать только то, что он сам захочет слушать, а не то, что есть на самом деле. Это весьма встревожило Эрагона. Он чувствовал, что не в состоянии никому доверять, кроме Рорана, Арьи, Насуады, Орика, Хорста и, разумеется, Сапфиры. С Арьей Эрагон встречался всего несколько раз. И она казалась очень замкнутой, отчуждённой, так что он просто не знал, как к ней подступиться. Она по-прежнему переживала трагическую гибель Эмиладрис, но возможности поговорить наедине у них не было ни разу. Единственное сочувствие, которое Эрагон сумел ей выразить, заключалось в кратких и довольно неуклюжих словах. Впрочем, ему показалось, что за эти слова она была ему благодарна. Что же касается Насуады, то она, похоже, вернула былую энергичность, напор и воодушевление. Стоило ей лишь ночь хорошенько выспаться. Это весьма удивило Эрагона. Его мнение о ней стало ещё выше после того, как он услышал рассказ о тех пытках, которым её подвергали в зале ясновидящей. Впрочем, после этих рассказов возросло и его мнение о Муртаге. Однако сама Насуада, рассказав о пребывании в цитадели Гальбаторикса, больше не говорила о Муртаге. Она очень высоко оценила то, как Эрагон руководил варденами во время её отсутствия. Хотя он принялся возражать, утверждая, что его самого почти всё время на месте не было, и выразила ему отдельную благодарность за то, что он вовремя спас её, признавшись, что ещё немного, и Гальбаториксу удалось бы её сломить. Через 3 дня Насуада была коронована на большой площади в центре города при огромном скоплении людей, гномов, эльфов, котов-оборотней и ургалов. Те взрывы, что сопутствовали гибели Гальбаторикса, уничтожили и древнюю короду брёддрингов. Из золота, найденного в столице, гномы выковали новую корону и украсили её чудесными самоцветами, которые эльфы вынули из своих шлемов и рукоятей мечей. Сама церемония была очень простой, но тем не менее произвела впечатление. Насуада пришла на площадь пешком со стороны разрушенной цитадели. На ней было поистине королевское платье, пурпурное, со шлейфом. И рукава его были достаточно короткие, чтобы все могли видеть шрамы, покрывавшие ее руки до локтя. Шлейф, отороченный мехом, несла эльва. Эрагон, следуя предупреждениям Муртага, настоял на том, чтобы девочка все время находилась при Насуаде. Медленный бой барабанов возвестил первый шаг Насуады, когда она стала подниматься на возвышение, воздвигнутое посредине площади. На самом верху стояло резное кресло, призванное служить ей троном. А рядом с креслом разместились Эрагон и Сапфира. А напротив возвышения, на площади, выстроились король Оррин, Орик, Гриммер Полулапа, Арья, Датхедр и Наргард Свок. Насуада поднялась на возвышение и опустилась на колени перед Эрагоном и Сапфирой. Гном из клана Орика подал Эрагону новую корону, которую тот и возложил Насуаде на голову. Затем Сапфира, изогнув шею, коснулась морды и лба Насуады. И они с Эрагоном сказали ей, она мысленно, а он вслух: «Процветай же отныне, королева Насуада, дочь Аджихада и Надары!» Снова протрубили трубы, и собравшаяся толпа, до того соблюдавшая мертвую тишину, взорвалась радостными криками, точнее, некой жуткой какофонией, в которой рев ургалов смешивался с мелодичными голосами эльфов. Затем Насуада села на трон, и король Оррин принес ей клятву верности. Следом за ним то же самое сделали Арья, король Орик, Гриммер Полулапа и Наргард Свок. Каждый обещал королеве дружбу и поддержку своего народа. Эти клятвы сильно подействовали на Эрагона. Он с трудом сдерживал слезы, видя, как по-королевски Насуада восседает на троне. Только во время ее коронации он наконец почувствовал, что призрак Гальбаторикса и его диктатуры начинает таять. А потом начался Великий пир, и Вардены вместе со своими союзниками праздновали всю ночь и весь следующий день. Эрагон плохо помнил, что было во время этого праздника. Только, пожалуй, танцы эльфов, гремящие барабаны гномов и четверых куллов, которые взобрались на башню на крепостной стене и стояли там, дуя врага, которые вынули из черепов, принадлежащих их собственным отцам. Городские жители тоже присоединились к празднованию, и Эрагон видел, с каким облегчением и радостью они воспринимают конец правления Гальбаторикса. Похоже, почти все присутствовавшие на этом празднике хотя бы в глубине души понимали значимость этого события, чувствовали, что являются свидетелями конца одной эпохи и начала другой. На пятый день, когда главные городские ворота были уже почти восстановлены и город был достаточно защищен, Насуада приказала Эрагону и Сапфире лететь в Драслеону, а затем в Белатону, Финстер и Ароус. В каждом из этих городов, воспользовавшись истинным именем древнего языка, нужно было освободить тех, кто дал клятву верности Гальбаториксу. Она также попросила Эрагона связать бывших солдат Гальбаторикса и преданных ему представителей знати таким же заклятием, каким он связал жителей Урбаэна, чтобы предотвратить любые попытки подорвать только что установившийся мир. Однако в этой просьбе Эрагон ей отказал. Он был твердо убежден, что нельзя уподобляться Гальбаториксу. В Урбаэне, правда, был очень велик риск появления тайных убийц и тому подобных предателей. Так что там Эрагон все-таки применил ту магию, о которой его просила Насуада. Но больше нигде. Он испытал большое облегчение, когда после некоторых размышлений Насуада полностью согласилась с его доводами. Они с Сапфирой по договоренности с Бледхкармом и его заклинателями перенесли большую часть Эудунарии, привезенных с Фрёнгарда, в уединенный замок, находившийся в нескольких милях к северо-востоку от Рубаэна. Остальные Элдунари остались в столице вместе с теми, которые удалось спасти из сокровищницы Гальбаторикса. Бледхгарм считал, что в этом замке эльфам будет нетрудно защитить Элдунари от любого, кто захочет их похитить. Кроме того, там, вдали от людей, мысли безумных драконов не могли воздействовать больше ни на чьи души, кроме тех, кто о них заботился. А эльфы умели этому противостоять. И только когда Эрагон и Сапфира удостоверились, что Элдунари теперь в полной безопасности, они решились улететь из столицы. Прибыв в Драслеону, Эрагон был потрясен количеством разнообразных чар, которыми был оплетен и весь город, и темная махина Хилгринда. Многие из этих чар были невероятно древними, полузабытыми. Они были созданы чуть ли не в самом начале времен. Он оставил те, что казались ему относительно безвредными, и удалил остальные. Хотя порой было трудно определить, какой категории их отнести. Разумеется, сам он не решался трогать те чары, смысла которых не понимал. Большую помощь оказали Элдунари. Иногда они даже вспоминали, кто именно наложил то или иное заклятие и зачем. А то и просто угадывали его смысл по каким-то непонятным, совершенно ничего не значащим для самого Эрагона признакам. Когда же дело дошло до Хилгринда и его жрецов, которые укрылись в своих подземельях, едва узнав о падении Гальбаторикса, Эрагон не стал даже пытаться определять, какие из тамошних чар опасны, а какие нет. Он удалил их все, воспользовавшись именем всех имен. С помощью этого слова он попытался отыскать среди руин главного храма пояс Белотка Мудрого, но безуспешно. В Драслеоне они с Сапфирой пробыли 3 дня, а затем направились в Белотону. Там Эрагон также удалил чары, наложенные на город Гальбаторикса. То же самое он сделал и в Финстере, и в Ароузе. В Финстере, правда, ему попытались подсунуть отравленное питье, но магические стражи защитили его. Этот случай привел в ярость Сапфиру, и она прорычала. «Если мне когда-нибудь удастся загнать в угол ту трусливую крысу, которая это сделала, я съем ее живьем вместе с башмаками!»